все обернулись к церкви, а низенький патер сделал несколько шагов и, склонившись, молча оглядел орудие убийства. Это был совсем неприметный железный молоточек, только на окровавленной насадке желтел налипший клок волос. Потом он заговорил, и тусклый голосок его словно бы немного оживился. «Мистер Гибс, пожалуй, зря думает, что здесь все понятно. Вот, например, как же это такой великан схватился за этакий молоточек?» «Было бы о чем говорить», — нетерпеливо отмахнулся Гибс. «Чего зря стоим? Вон, Симеон Барнс!» «Вот и подождем», — ответил коротышка. «Он как раз сюда идет. Спутников его я знаю. Они из Гринфорда. Люди хорошие, пришли по своим пресвитерианским делам». В это самое время рослый кузнец обогнул собор и оказался у себя на дворе. Тут он встал как вкопанный и обронил молот. Инспектор, сохраняя должную непроницаемость, сразу шагнул к нему. «Не спрашиваю вас, мистер Барнс», — сказал он, — «известно ли вам, что здесь произошло? Вы не обязаны отвечать. Надеюсь, что неизвестно и что вы сможете это доказать. А пока что я должен, как положено, арестовать вас именем короля по обвинению в убийстве полковника Нормана Боэна». «Не обязан ты им ничего отвечать», — в восторге от законности подхватил сапожник. «Это они обязаны доказывать. А как они докажут, что это полковник Боэн, когда у него вместо головы невесть что?» «Ну, это уж слишком», — заметил доктор священнику коротышки. «Это уж для детективного рассказа. Я лечил полковника и знал его тело вдоль и поперек лучше, чем он сам. У него были очень изящные и весьма странные руки. Указательные и средние пальцы одинаковой длины. Да нет, конечно же, это полковник». Он посмотрел на труп с разможженным черепом. Тяжелый взгляд неподвижного кузнеца обратился туда же. «Полковник Боэн умер», — спокойно сказал он. «Стало быть, он в аду». «Ты, главное дело, молчи! Пусть они и говорят!» — выкрикивал сапожник, приплясывая от восхищения перед английской законностью. «Никто так не ценит закон, как завзятый безбожник». Кузнец бросил ему через плечо с высокомерием фанатика. «Это вам, нечестивцам, надо юлить по лисьи, ибо ваш закон в мире сем. Господь сам хранит и сберегает верных своих, да узрите нынче воочию». И, указав на мертвеца, добавил: «Когда этот пес умер во грехах своих?» «Выбирайте выражения», — сказал доктор. «Я их выбираю из Библии. Когда он умер?» «Сегодня в 6 утра он был еще жив», — запинаясь, выговорил Уилфрид Боэн. «Велика благость Господня», — сказал кузнец. «Давайте, инспектор, забирайте меня на свою же голову. Мне-то что? Меня по суду наверняка оправдают, а вот вас за такую службу наверняка не похвалят». Степенный инспектор поглядел на кузнеца слегка задаченно, как и все прочие, кроме чудака-священника, который все разглядывал смертоносный молоток. «Вон там стоят двое», — веско продолжал кузнец. «Два честных мастеровых из Гринфорда. Да вы все их знаете. Они присягнут, что я никуда не отлучался с полуночи. У нас было собрание общины, и мы родили о спасении души всю ночь напролет. В самом Гринфорде найдется еще человек 20 свидетелей. Был бы я язычник, мистер инспектор, я бы и глазом не моргнул, пусть вам будет хуже. Но я христианин и обязан вас пожалеть, а потому сами решайте, когда хотите слушать моих свидетелей, сейчас или на суде». Инспектор, видимо, озадачился всерьез и сказал: «Разумеется, лучше бы отвести подозрение с самого начала». Кузнец пошел со двора тем же ровным широким шагом и привел своих друзей, и вправду всем хорошо знакомых. Много говорить им не пришлось. Через несколько слов невиновность Симеона была так же очевидна, как и громада храма. Воцарилось то особое молчание, которое нестерпимее всяких слов. Чтобы сказать хоть что-нибудь, Уилфрид Боэн бессмысленно заметил католическому священнику: «Вас явно очень занимает этот молоток, отец Браун». «Да, очень», — сказал отец Браун. «Почему он такой маленький?» Доктор вдруг дернулся к нему. «А ведь верно!» — воскликнул он. «Кто возьмет такой молоток, когда кругом столько больших?» Он понизил голос и сказал на ухо Уилфриду: «Тот, кому большой, не с руки. Мужчины вовсе не тверже и не отважнее женщин. У них всего-навсего сильнее плечи. Отчаянная женщина запросто пришибет таким молотком 10 человек, а тяжелым молотом ей жука не убить». Уилфрид Боэн в ужасе уставился на него, а отец Браун внимательно прислушался, склонив голову на бок. Врач продолжал еще тише и еще настойчивее: «Какой идиот выдумал, что любовника ненавидит именно обманутый муж? В 9 случаях из 10 его ненавидит сама обманщица жена. Почем знать, как он ее предал, как оскорбил? Взгляните!» Он коротким кивком указал на скамью, где сидела пышноволосая рыжая женщина. Теперь она подняла голову, и слезы высыхали на ее миловидном лице. Она не сводила взгляда с мертвеца, и в ее глазах был какой-то неистовый блеск. Преподобный Уилфрид Боэн провел рукой перед глазами, словно заслоняясь, а отец Браун стряхнул с рукава хлопья золы, налетевшие из кузни, и занудил на свой лад. «Вот ведь как оно выходит, — сказал он, — что у вас, что у других врачей. Пока про душу все очень складно. А когда тело дойдет, то ни в какие ворота. Спору нет, преступница всегда хочет убить сообщника, а потерпевший — не всегда. И нет спору, что женщине больше с руки молоток, чем молот. Все так. Только она никак не могла этого сделать. Ни одной женщине на свете не удастся эдак разнести череп молотком». Он поразмыслил и продолжал: «Кое-что покамест и вообще в расчет не принято. Мертвец-то был в железном шлеме, и шлем разлетелся, как стеклышко. И это, по-вашему, сделала вон та женщина с ее-то ручками?» Они снова погрузились в молчание. Наконец доктор проворчал: «Может, я и ошибаюсь. Возражения, в конце концов, на все найдутся. Одно, по-моему, бесспорно. Только идиот схватит молоточек, когда рядом валяется молот». Уилфрид Боэн судорожно вскинул тощие руки ко лбу и взъерошил свои жидкие светлые волосы. Потом отдернул ладони от лица и вскрикнул: «Слово! Вы мне как раз подсказали слово!» Он продолжал, кое-как одолевая волнение: «Вы сказали, только идиот схватит молоточек!» «Ну да», — сказал доктор. «А что?» «Это и был идиот», — проговорил настоятель собора. Чувствуя, что к нему прикованы все взгляды, он продолжал чуть ли не истерично: «Я священник», — захлебывался он, — «а священнику не пристало проливать кровь. То есть я... Мы не вправе отправлять людей на виселицу. Слава Богу, я вот теперь понял, кто преступник, и, слава Богу, казнь ему не грозит. — То есть вы поняли и промолчите? — спросил доктор. — Я не промолчу, нет. — Но его не повесят, — отвечал Уилфрид с какой-то блуждающей улыбкой. — Нынче утром я вошел в храм, а там молился наш дурачок, бедный Джо, он слабоумный от рождения. Бог знает, о чем он молился. У сумасшедших у них ведь все на выворот, и молитвы, наверное, тоже. Помолится и пойдет убивать. Я видел, как мой брат донимал беднягу Джо, издевался над ним. «Так-так», — заинтересовался доктор. «Вот это уже разговор!» «Да, но как же вы объясните...» Уилфред Боэн прямо трепетал. «Наконец-то для него все разъяснилось. Понимаете, понимаете, — волновался он. Ведь тогда долой все странности. Обе загадки разрешаются. И маленький молоток, и страшный удар. Кузнец мог бы так ударить, но не этим же молотком. Жена взяла бы этот молоток, но где же ей так ударить? А если сумасшедший, тогда все понятно. Молоток он схватил, какой попался. А насчет силы известно же, правда, доктор, что в припадке безумия силы удесятеряются? — Ах, будь я проклят! — выдохнул доктор. — Да, ваша правда. А отец Браун смотрел на Боэна долгим пристальным взглядом, и стало заметно, как выделяются на его невзрачном лице большие круглые серые глаза. Он сказал вслед за доктором как-то особенно почтительно: «Мистер Боэн, из всех объяснений только ваше сводит концы с концами. Потому-то я и скажу вам напрямик. Оно неверное, и я это твердо знаю». Затем чудной человечек отошел в сторонку и снова стал рассматривать молоток. «Всезнайку из себя корчит», — сердито прошептал доктор Уилфриду. «Уж эти мне католические попы, хитрющий народ!» «Нет, нет», — твердил как заведенный Боэн. «Дурачок его убил! Дурачок его убил!» Два священника и доктор стояли в стороне от служителя закона и арестованного, и когда их разговор прервался, стал слышен зычный голос кузнеца. «Ну, вроде мы с вами договорились, мистер инспектор. Сила у меня есть, это вы верно. Только и мне не под силу зашвырнуть сюда молот из Гринфорда. Молот у меня без крыльев. Как же он полетит за полмили над полями да околицами?» Инспектор дружелюбно рассмеялся и сказал: «Нет, ваше дело чистое. Хотя сходится все, конечно, на редкость. Попрошу вас только оказывать всяческое содействие в отыскании человека вашего роста и вашей силы. Да чего там? Хоть поможете его задержать. Сами-то вы ни на кого не подумали?» «Подумать подумал», — сурово сказал кузнец. «Только виновника-то зря ищете». Он заметил, что кое-кто испуганно поглядел на его жену, шагнул к скамейке и положил ручищу ей на плечо. «И виновницы не ищите». «Кого же тогда искать?» — ухмыльнулся инспектор. — Не корову же? Где ей с молотком управиться? — Не из плоти была рука с этим молотком, — глухо сказал кузнец. — По-вашему говоря, он сам умертвился. Уилфрид подался к нему, и глаза его вспыхнули. — Это как же, Барнс? — съязвил сапожник. — Ты что же думаешь... «Молот самого пристукнул!» «Смеетесь и насмехаетесь!» — выкрикнул кузнец. Смейтесь, священнослужители! Даром, что вы же по воскресеньям повествуете, как Господь сокрушил Сеннахерима. Он во всяком дому и презрел мой дом, и поразил осквернителя на пороге его. Поразил с той самой силою, с какую он сотрясает землю. Я сегодня грозил Норману громом небесным, — сдавленно проговорил Уилфред. Но этот последственный не в моем ведении, — усмехнулся инспектор. Зато вы в его ведении, — отрезал кузнец. Не забывайте об этом. И пошел в дом, обратив к собравшимся могучую спину.